Глава 23. Такая работа. Вран отложил ложку и пожал плечами. «Что тут рассказывать? Здоровенное медведище, на 3 головы выше, чем Соколовский». Таня прикинула рост высокого Соколовского и поежилась. «Ну и сам такой. Не сразу облететь можно». Вран распахнул руки, показывая Мишкины габариты. «А своеобразность-то в чем?» — удивилась Норуш. «Они такие и должны быть. Правильные нашинские медведи мелкими не бывают. Что тебя смутило?» «Да я не могу понять. Он медведь как медведь или, ну, такой, как я?» Наконец-то выдал Вран смущающую его деталь. А у нас и такое бывает?» — изумилась Таня. «Редко, но бывает», — кивнула Норуш. «Если ты прав, Таню к нему пускать нельзя. Да и так надо с подстраховкой, а то утянет еще». «И сожрет», — ахнула Таня. «Не, сразу вряд ли», — утешила Норуш. «Скорее решит, что в хозяйстве пригодишься. Готовка, уборка, опять же лечение, от тебя сплошная польза». «Ага-ага, всю жизнь мечтала. Мало мне было Димы, так еще медведю дом вести. Или что у них там, берлогу?» Таня покачала головой, решив, что Норуш и Вран просто шутят. «И да, что у него там болит-то?» «Зубы», — поморщился Вран. «Орет так, что аж сосны гнутся». «Плохо», — расстроилась Таня, которая надеялась, что можно полечить дистанционно, вручить Врану какую-нибудь таблетку для передачи болящему медведю. «Зубы — это только лично». «Вот лично не надо. Пусть он там хоть об дуб головой стучится», — мрачно фыркнул Вран. «Он в меня половиной сосны кинул. Если бы я не подрос уже, вряд ли увернулся бы». «Ладно, посмотрим, как и что». «В принципе, от острой зубной боли и не то можно сделать», — вздохнула Таня. «Ты Филиппу Ивановичу расскажи, как и что». «Правду, что ли?» «Само собой. Он не производит впечатления человека, который может послать сотрудника в зубы медведя», — понадеялась Таня. «В конце-то концов, ему же придется нового ветеринара потом искать». Соколовский приехал уже почти ночью. Озадаченно проводил взглядом Терентия, улепетывающего со всех ног, от вошедшего в охотничий раж ежа, с сомнением хмыкнул. «Вот так вернешься в собственное владение, а тут дикая охота коридоры рассекает. Сплошной экшен». Дверь в Танину квартиру, которую открыла для него Норуш, он увидел, заторопился к ней, едва увернулся от Терентия, который, узрев возможность спасения, рвался к нему со всех лап и остановил ежа, решившего последовать за дичью. «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться». «Чего еще обзываться?» — проворчал еж на вполне себе правильном русском языке. «Сначала котов распускают, а потом штирлицами ругаются». Впрочем, он не стал обижаться, а разумно отправился посмотреть, что лежит в мисках, и в тех, что оставлены для него, и в тех, которые припрятал хитрый кот. Правда, Терентий не просчитался. Он сходу запрыгнул на диванчик, занял выгодную позицию у Тани на руках и начал многословно, правда тихо, жаловаться на жизнь. Пониженная громкость высказываний была вызвана тем, что куриная грудка в зубах заглушала почти все. Соколовский, окинув взглядом сильно изменившегося Врана, заулыбался. «Смотрю, ты растешь не по дням, а по часам». «Видимо, да», — покладисто согласился Вран. Он так и не был уверен, стоит ли рассказывать о том, что узнал этому типу. «Ну и как слетал?» Вран замялся, но, решившись, начал рассказывать, как облетел несколько лесных массивов, как расспрашивал обитателей, а потом уже и сам услышал рев медведя. «Здоровенный, мается зубами», — скупо докладывал он. «А почему рассказывать не хотел?» Соколовский насмешливо смотрел на Врана. «Не думаю, что ей...» Ворон угрюмо мотнул головой в сторону Тани. с ним надо встречаться. А если он такой, как мы, ну, умеет становиться человеком? Что я такого смешного сказал?» Соколовский и правда от души рассмеялся. «Танечка, теперь сей отрок взял над вами шефство, и никуда вам от этого уже не деться. Это обратный эффект от вашего к нему отношения. Вороны, конечно, жуткие зануды, но вот что-что, а отслеживание любой потенциальной опасности у них в крови». «Чего это я жуткий зануда?» — пробурчал сердитый Вран. «Вот именно что опасности. А ну как этот станет человеком и ее зацапает. Ну, как минимум, решит, что личный стоматолог ему не повредит. Да и так, если не умеет в человека, может к хозяйству приспособить. Вон сколько про это историй было». «Но это же все сказки!» — рассмеялась Татьяна, увидев, что Соколовский вполне себе серьезно обдумывает слова Врана. «Просто сказ!» И тут она сообразила, что сидит в компании вороненка, который легко и непринужденно становится человеком и обратно, говорящей крупной мыши, которая управляет пространством, говорящего же кота и знаменитого актера, который абсолютно естественно общается со всей этой компанией. То есть, как минимум, о них все знает давным-давно и ничуть не удивляется. А, да, недавно была еще очень даже говорящая лиса, а сейчас за стенкой топает еж, молчаливый, но вполне себе владеющий чистым и грамотным русским языком. Сообразила и осознала, что сморозила глупость. Слишком уж стремительно и как-то органично вплелись все эти персонажи в ее жизнь. А может, это она от шока из-за Диминых измен так обыденно все это восприняла? Присутствующие уставились на нее, ожидая продолжения. Не дождались, попереглядывались, сочувственно улыбаясь. «Танечка, понимаете, какое дело? То, что люди не знают, часто записывается в категорию сказок или фэнтези, а оно может вполне-вполне себе существовать. Почему нет? Медведь вот точно существует. Вран, он по-людски говорил?» «Говорил. Да он ругался так, что его за несколько километров слышно», — буркнул Вран. «Он голодный, зубы-то болят, злющий, как не знаю кто». «Что голодный плохо. Какой он точно, я, если честно, пока не знаю, но...» «Но Таню вы все-таки пошлете», — взвился Вран. «Не ори. Если она сама откажется, то заставить я ее не смогу». Таня слушала их перепирательство, слушала, а сама думала о безнадежно воющем медведе. Да, лесным животным, говорящим или нет, особо надеяться не на кого. «Надо ехать», — наконец сказала она. «Не хочется мне, но надо. Он там или с ума сойдет, или озвереет и кого-нибудь слопает». «Он может и одновременно проделать все это», — заявил Ворон. «И я был прав. Ты глупая. Только дура может не бояться». «Кто тебе сказал, что я не боюсь?» — удивилась Таня. «Боюсь, конечно». «Боишься, но все равно собираешься ехать?» «Ну как тебе объяснить? Я все-таки врач», — пожала плечами Таня. «Это моя работа». Через 2 дня Соколовский позвонил Тане и сообщил, что медведь этот натуральный, то есть ни в кого не оборачивается, но говорить действительно может, делает это активно, правда, не совсем прилично. «Ругается, почем зря», — вздохнула Танина начальство. «Судя по лексикону, он подслушал то ли дальнобойщиков, то ли стройбат. Зубы у него и правда болят. Он оголодал. И что еще опаснее, после зимы толком так ни разу и не поел». «То есть слопает меня?» — осведомилась Таня, осознав, что фоном слышит какой-то рык. «Вы что, сейчас там?» «Нет, и да. В смысле, на первый вопрос нет, а на второй — да. Медведь клянется, что не дурак и врачами не питается». «Ну тебя!» — прорычал чей-то голос. «Я и не врачами не питаюсь. Они же горожане эти. Сейчас жрут, не пойми чего. Так слопаешь, а потом лечись от... Ну, ты сам понял, от чего. Ты скажи этому врачу, что я это... даже кусаться не буду». «Даже? Это столь многообещающе звучит», — подумалась Таня, которая уже сильно пожалела о том, что согласилась. «Вот вечно у меня так. То мастифу в пасть лезу», — Таня вспомнила последнего своего зубного пациента, «то медведю, хотя он, боюсь, значительно крупнее мастифа будет». Шушана предложила связаться с кем-то из своих сородичей и повыяснять, есть ли среди них те, кто имеет опыт общения с медведями. Но Соколовский сказал, что это слишком долго, а медведь уже на грани, надо ехать. «Таня, я сам буду вас подстраховывать, не волнуйтесь», — заверил он ветеринара. Иван Степанович, удивляясь прихоти владельца клиники, издал приказ о том, что Татьяна отправляется в командировку, сильно озадачив прочих сотрудников. И Татьяна отправилась в Смоленск. Правда, не одна. Вран, разумеется, отправился ее сопровождать. Но кроме него с Таней запросился еж. «Тань, бери его. Он живет в чахлом лесочке, в окружении дачи дачников. Ему надоело, хочет в настоящую чащу. Медведей он не боится, а вот помочь может», — посоветовала Норуш. Когда Таня уходила из дома, на пороге ее провожали Шушанна и откровенно счастливый отъездом ежа Терентий, мурлыкавший что-то романтическое. Видимо, на дорожку. Возможно, из-за кота пожеланий дорога оказалась неожиданно несложной. 5 часов езды на поезде, и Таня уже стоит с увесистым чемоданом и ежеперевозочной переноской на вокзале Смоленска. Время без 5:15 утра. «Соколовский сказал, что нас кто-то встретит», — неуверенно покрутила головой Таня. «Он и не то скажет», — вздохнул усевшийся рядом на спинку скамьи Вран. С соседней скамейки на них изумленно возрился какой-то ожидающий поезда тип, решивший, что ему привиделось. «Что?» — возмутился Вран. «И поговорить нельзя честной птице». Затихающий вдали топот ног заставил Таню философски заметить. «Вот так и рождаются нездоровые сенсации. За что ты так жестоко?» «Отчего он подслушивает?» — возмутился Ворон. «Действительно», — поддержал коллегу обычно молчаливый еж. «Подумаешь, какая невидаль! Птица, — говорит. Вон эти, попугаи болтают почем зря». Пока Вран вполголоса пререкался с ежом, Таня отправила Соколовскому сообщение о том, что она на вокзале, и почти сразу пришел ответ. Ее на стоянке ждет заказанное такси. Такси оказалось внедорожником с отчаянно зевающим водителем, который через 3 часа, доставив пассажирку в оговоренный лесной массив, сильно засомневался. «Вы уверены, что вам нужно именно сюда?» — осторожно уточнил он, когда над машиной закаркал крупный ворон. Молоденькая симпатичная пассажирка уверенно заявила, что они приехали именно туда, куда ей надо. А когда он осторожно уточнил, нельзя ли было за грибами как-то поближе скататься, в багажнике что-то явственно зашуршало. «Много будешь знать, скоро состаришься. Да и вообще молчание, оно завсегда золото. Будь золотом, мужик, оно несъедобное». Послышался оттуда чей-то мрачный голос, и вполне себе взрослого, да хладнокровного мужика пробил холодный пот. «Выгружай уже!» — дополнил голос предыдущую тираду. Дрожащими руками водитель распахнул дверцу, вывалился на заросшую травой старую пожарную просеку, оптимистично считавшуюся дорогой, и... его поджидало новое потрясение. Из леса, непринужденно помахивая веткой и отгоняя ею комаров, вышел странно знакомый тип. Я ж его видал где-то», — медленно, но верно осознавал таксист. «О, Татьяна, вы уже приехали. Вас вся съемочная группа ждет. А я как-то засомневался, что вы правильно в лесочке сориентируетесь. Вот и решил прогуляться, заодно и вас встретить». «В лесочке», — протянул таксист, озираясь. Вокруг шумел темный вековой еловый лес. «А-а-а!» — осенило его. «Вы тут фильм снимаете?» «Конечно», — уверенно подтвердил точно известный, но пока не точно идентифицированный тип. «Вы помните, что должны вечером приехать за девушкой и отвезти ее на вокзал?» «Да-да, помню, конечно. Обязательно приеду», — заторопился таксист, косясь на ворона, мрачно осматривающего его машину. «А у вас в багаже реквизит был, да?» «Можно и так сказать», — улыбнулась девушка, моментально успокоив таксиста. «Небось, какая-то электронная штуковина», — решил он. «Оно ж понятно, реквизит может и болтать чего-то там из средних размеров коробки, чтоб ему не поговорить». Он уехал исключительно вовремя. Минут через 10 раздался такой рык, что можно было подумать о съемках фильма в каком-нибудь юрском периоде. Таня выпустила из коробки ежа. Тот пофыркал, принюхиваясь к лесным запахам, и потрусил за ней следом. «Ну вот, почти добрались», — непринужденно объяснил Филипп Тане эти ушераздирающие звуки. Правда, объяснения помогли мало. У Татьяны как-то странно стали вести себя ноги. Они норовили подкоситься и уронить владелицу на мох. «Не волнуйтесь, он будет вести себя нормально», — уверенно заверил Соколовский подчиненную. Насколько медведь покрупнее, Таня, как это вскоре выяснилось, даже и не представляла себе. «Мамочки мои!» — пронеслось в ее голове при взгляде на бурую махину, сидящую под здоровенной елью. «Пропала я! Пропала!» Вран, кружившийся над елью, мягко опустился на землю и теперь вставал с нее, отряхивая с одежды прошлогодние еловые иголки. «Я ж говорил, что нечего в это ввязываться», — вздохнул он. «И как ты будешь его лечить? К нему же подойти страшно». «Да это мне страшно! Я, может, стоматологов всю жизнь боялся», — заныл медведь, покосившись маленькими глазками, утопленными в густой мех на Таню.